Ати лев. Ну и неистовый же был этот протопоп. Василий Иванович перелистывал житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Перед глазами Сурикова проходили картины прошлого допетровской Руси. Они стояли за страницами, написанными столпом старообрядчества, пламенным ревнителем раскола и врагом новой церкви, патриарха Никона, прельстившие благолепием и светскостью тучного, рыхлого телом и слабого духом падкого до всего цветистого царя Алексея Михайловича. Протопоп опрокидывал на никониан полные торжественного величия речи. «Слыши небо и внуши земле! Вы будете свидетели нашей крови изливающейся! Толика наша великая вина! Еще держим отец своих преданий неизменно во всем!» Писал он и гневные обличительные послания. «Никонияне, а никонияне! Видите, видите клокочущий и стонущий своего царя Алексея! Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, и боярынь живых засадя уморил в пятисоженных ямах!» А то бранчливые, ядовитые сатирические строчки писал он. «Посмотрит-ка на рожу ту, на брюхо то никонянин окаянный, толст ведь ты, как в дверь небесную вместитесь хочешь, возри на святые иконы и вишть угодившие Богу, как у добрые изуграфы подобие их описуют, лица и руцы, и нозы, и вся чувство тончаво, и измождала от поста и труда, и всякие им находящие скорби». И куда бы ни ссылал царь протопопа, как бы ни наказывал его, отовсюду Аввакумовы послания настигали никониан, они ходили по рукам и переписывались старообрядцами. И некуда было деться придворному духовенству от протопопова крика, пока, наконец, не последовал приказ сжечь еретика в срубе. И сожгли протопопа вместе с тремя его единомышленниками. Любимой ученицей Аввакума и его духовной дочерью была боярыня Морозова Федосия Прокопьевна. Прилежащая бо Федосия к книжному чтению и черплющая глубину разума от источника словес евангельских и апостольских, бысть же жена веселообразная и любовная, многими днями со мной беседующая и рассуждающая о душевном спасении. От уст боя ас, грешный протопоп, яко меда насыщавшийся. Красавица-вдова Морозова ходила при царице в четвертых боярынях, а потом устроила в своем доме тайный раскольничий монастырь и тайно приняла постриг сама. Собирала вокруг себя всех раскольников Москвы. Протопоп Аввакум в перерыве между ссылками находил у нее в доме приют. Сурикову представлялась она похожей на тетку Авдотью Васильевну, жену Степана Федоровича, чернобородого стрельца. Тетка тянулась к расколу. Он даже представлял ее себе в высоком черном триухе со светлыми, широко раскрытыми, ищущими глазами. А ино раз виделась она ему похожей на Настасью Филипповну из романа «Идиот» Достоевского. Та поражала красотой худого бледного лица с большими черными, сверкавшими, как раскаленные угли, глазами. Этот образ затмевал Авдотью Васильевну. Это лицо внушает страдания, оно захватывает душу, — говорил князь Мышкин. Какой же она была, эта боярыня, открыто объявившая бунт царю, патриарху Никону, увлекшие сестру свою, княгиню Урусову, в раскол. Иной раз возьмет мешок денег боярыня и ходит по крестам московским раздает деньги неимущим во имя старообрядческой веры. Иной раз нашьет рубах для нищих и раздает их тем, кто крестится двухперстным знамением, в отличие от трехперстного еретического понюшки табаку. Царь приходил в ярость, когда слышал о подвиге Морозовой. Он потребовал у сестер отречения от старой веры. Сестры не отреклись. Никон был равнодушен к этому противостоянию. «Женское их дело», — лениво говорил он, — «много они смыслят». Но когда Алексей настоял на допросе раскольниц в соборной палате чудового монастыря, Никон признал лютость боярыни. Так оскорбительно и дерзко поносила она никонианство. «Скажите царю Алексею, по что де отец твой, царь Михайло, так веровал, яко же и мы? Аще я достойно озлоблению, извергни тело отцова из гроба и передай его проклявше псом на снесь. Я де и тогда не послушаю». И тогда Алексей приказал заковать Морозову в цепи. Схватили и сестру ее, Евдокию, посадили обеих в тюрьму. С горя заболел единственный 14-летний сын Морозова, Иван. Придворные лекари принялись лечить его и быстро залечили до смерти. И тогда все морозовское состояние перешло в казну. Приходили попы увещевать боярыню, но никто не мог сломить ее фанатической преданности убеждениям. «Персты рук твоих тонкокосны, очи твои молниеносны, и бросаешься ты на врагов своих, аки лев», — восклицал протопоп Аввакум, преклоняясь перед могучим духом, метущимся в этой аскетической высохшей телесной оболочке. На прекрасном лице ее глаза горели безумием, когда она поднимала вверх руку, сложенную двуперстным знаменем, за которое Никон проклинал раскольников, забыв о том, что 100 лет тому назад предки его также яростно проклинали на Стоглавом соборе всех, кто крестился трехперстным сложением. Приказано было пытать боярыню дыбой и преградить ей сожжением. На дыбе, с вывернутыми в плечах суставами, она кричала высоким резким голосом: «Вот что для меня велико и поистине дивно, если сподоблюсь огнем сожжения в срубе на болоте! Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала». «Сжечь? Нет, сожжение Алексей побоялся. Слишком возвеличится слава мучениц». И свезли сестер в Боровск и посадили их в земляную тюрьму, в яму. Чудо, да только подивишися лишь всему. Как так? 8000 христиан имело, домового заводу 1000 больше 200 было, сына не пощадило, наследника всему. А нынче вместо позлощенных одров в земле закопано сидит за старое православие. Василий Иванович вдруг вспомнил детство. Ледяные буруны на Енисее, звонки поддужные на морозе, укатанный полозьями снег за кошевой, высокие четырехскатные крыши, укутанные в снег, дедов дом с переходами и крылечками. Тетку крестненьку Ольгу Матвеевну с вязанием, сидящую возле высокой кровати. А на перинах он, 7-летний казачонок, лежит и слушает ее голос, приглушенный, спокойный. Сидят они в яме, цепями прикованные, в голоде, в холоде, в язвах и паразитах, рубищами прикрытые, а возле ямы страж. Вот боярыня и просит его: «Миленький, дай хоть корочку, не мне, сестре, видишь, помирает». А сама смотрит на него из ямы. Щеки ввалились, лицом бледное, а глаза диким огнем так и светятся в темноте. Страж, глядячи на нее, сам-то плачет, да и отвечает. Не приказано, боярня матушка. Страж от коркута бросить боится. Царь не велел их кормить. Вот она посмотрела на стража из ямы-то и засмеялась так страшно. И говорит, спасибо тебе, батюшка, что ты веру нашу и терпение наше укрепляешь. Вот откуда она помнилась красноярцу. Образ ее тесно связан с деревянными сундучками-укладками, где у мамы до сих пор хранятся старинные шугаи, сарафаны, шуршащие шелком повойники, шитые изумительным рисунком с тусклой позолотой, от которой идет едва уловимый запах окиси. Сейчас образ боярыни шел к нему из Сибири и вел за собой вереницу давно невиденных, но живых в памяти типов русских красавиц, что тарахтят на морозе ведрами у колодца. Этих молодок с заревыми лицами и голубыми тенями под ресницами, этих мальчишек с веснушчатыми рожицами, с визгом, хохотом и ликованием валяющих друг друга в сугробах, этих бородатых мужиков в тулупах с суровыми лицами и глазами пронзительно светлыми, как весенний ледок, и зрачками черными точками, словно шляпки гвоздей, этих занятных старых дьячков с косичками, любителей выпить и повякать всякую небыль о нечисти. Все это возникало в памяти Василия Ивановича зримо и ощутимо, и все было тесно связано с женщиной, яркой, пугающей своим фанатизмом, восхищающей своей духовной красотой, защищающей свое верование, Аки Лев.